Пролог. Я плыл во тьме, пытаясь собрать воедино осколки своей памяти. Вот мое детство и первая попытка завязать шнурки, чтобы похвастаться маме. Мама, я никак не могу вспомнить ее лицо, но при мыслях о ней, на моем лице появляется невольная улыбка. Точнее, на том месте, где по идее должно быть мое лицо. Я до сих пор помню, как она хвалила и обнимала меня. Не хочу терять эти воспоминания, поэтому мысленно стараюсь удержать их. Строгий, но справедливый отец, который знает обо всем на свете, начиная от того, почему небо голубое и заканчивая устройством машины. Эх, как же здорово было строить с ним снежные крепости. Для кого-то такой набор воспоминаний может показаться странным, но это буквально мои самые первые осознанные воспоминания о самых близких мне людях. Потом время ускорилось и появлялись новые лица. Бабушки и дедушки, которые просто души не чаяли во внуке. Поход в детский сад и встреча с доброй воспитательницей. Первая дружба и первая драка из-за игрушки робота. Первый поход в зоопарк, где я встретился с очаровательными енотиками. Переезд на новое место, 1 сентября, школа, первая пятерка и радость получения знаний. Первая влюбленность. Время еще больше ускорилось и незаметно пролетела школа. Поступление в институт, конечно же, на бюджет, иначе зачем столько времени протирать штаны в школе, тусовки с одногруппниками, первая любовь, а потом и первая настоящая драка. Сразу скажу, что не самая удачная. Пропущенный удар в висок и я уже вишу в пустоте. Не было ни боли, ни страха, я даже вначале не понял, как оказался здесь. Может, это сон, но у меня никогда не было таких ярких, в плане осознанности, сновидений. Я попробовал осмотреть свое тело, но вдруг осознал, что у меня нет глаз, да и вообще каких-либо других органов, отвечающих за восприятие, но каким-то образом я видел. Меня окружал белый молочный туман. Попробовав двигаться в нем, я совершенно не ощущал, что куда-то перемещаюсь, но все равно с упорством маньяка не оставлял попыток переместиться хоть куда-то. Время шло, но окружение не изменялось. Может, все это бесполезно? Чувство времени исчезло, а голод или жажду я не ощущал с самого момента попадания в это место. Не знаю, сколько я уже здесь, может, год, 10 лет, сотню, а может и пару секунд. Мысли текли медленно и вяло, подстраиваясь под окружающую действительность. Окружение изменилось, позволив сбросить апатию с моего разума. Я даже не понял, что поменялось, пока до меня не дошло, что вместо молочного и невесомого тумана, меня окружает вязкая тьма. Как я мог упустить момент перехода? Прошерстив свою память, до меня дошло, что окружение менялось настолько медленно, что затуманенный разум совсем не замечал изменений. Стало неуютно, я попытался осмотреться, но ничего не увидел. На место меланхоличного настроения и спокойствия пришел страх. Липкий страх медленно начал закрадываться в мое сердце. Знаете, есть такое выражение: если ты долго смотришь в бездну, то бездна смотрит в тебя. Вроде так говорил Ницше, правда, фраза вырвана из контекста и больше относилась к борьбе со злом и становлению таким же злом, потому что грубеет сама душа. Но я сейчас ощущаю именно то, что говорится в этой фразе без контекста. Словно неведомый ужас, прямиком из произведений Лавкрафта, окружал меня. Мое зрение, или что там у меня вместо него, замечало в абсолютной тьме еще более темные огромные щупальца, простирающиеся в бесконечность. Я в ужасе попытался перестать смотреть и, словно в детстве, закрыть глаза и спрятаться под одеялом, чтобы всякие монстры до меня не добрались, но новое зрение ни в какую не отключалось. Тогда я попытался вспомнить самые лучшие моменты в своей жизни, чтобы хотя бы в них найти свое спасение, с ужасом осознавая отсутствие множества фрагментов памяти. Черт, я даже не могу вспомнить свое имя. Пытаясь понять, что я забыл, я принялся шерстить свою память, заметив провалы в личных воспоминаниях. Лица родителей и друзей, голоса знакомых, все это становилось каким-то обезличенным. И вот сейчас я плыву во тьме и пытаюсь удержать то немногое, что еще осталось в моей памяти. Смертельный ужас больше не сковывал меня, окружение было где-то вне моего восприятия. Я бы мог вечно плыть в никуда, если бы моя сущность не почувствовала резкий рывок. Это что-то новенькое, необычно. Я вновь расширил свое восприятие на внешний мир, чтобы обнаружить полностью сменившееся окружение. В мое поле зрения попал гигантский пузырь, переливающийся всеми цветами радуги, а окружающее пространство напоминало психоделический бред наркомана под очень тяжелыми наркотиками. Ха-ха-ха, Как же прекрасно это зрелище. Я мог бы вечно смотреть на него, забив на все на свете. Столько красок, воистину, цвет из иных миров. Я захотел полететь назад, чтобы окунуться прямиком в это буйство красок. Эй, какого черта? Сгусток света, появившийся из ниоткуда, влетел прямиком в меня, отбросив на пленку радужного шара. Секунда, и вот я лечу в темном пространстве в окружении света звезд. Космос, от чувства эйфории не осталось и следа, но стоило мне вспомнить то потрясающее место, как мне вновь захотелось засмеяться и вернуться туда. Эй, я хочу назад, верни все как было. Обнаруженная психическая аномалия, сглаживание эмоционального пика, резко навалилась апатия. Что? Что это? Это система. Я чертов попаданец. Эмоции вновь начали переполнять меня. Это же прекрасно. Кто не мечтал очутиться в любимом произведении? А если это не напряжный гаремник, а ты на месте главного героя? Главное, чтоб не яйный. А если не любишь гаремы, то можно понаблюдать за любимыми героями из первых рядов. Отлично, ха-ха-ха. Сглаживание эмоционального пика. После этого сообщения желание веселиться вновь пропало, но на этот раз воздействие не было столь мощным, оставив возможность адекватно мыслить. Эй, система, статус. Отсутствие синхронизации с первым началом. Статус недоступен. Что такое первое начало? Отсутствие синхронизации с первым началом. Справка недоступна. Зашибись, что тогда мне доступно? Отсутствие синхронизации с первым началом. Справка недоступна. Просто прекрасно. У меня есть система, но без некого первого начала мне ничего не доступно. Отлично. И что мне теперь делать? Я оглядел окружающие меня звезды и попробовал двинуться к самой яркой. Раз в том мрачном пространстве это получалось, то может и здесь удастся. Не знаю, сколько прошло времени, но звезда не приблизилась ни на миллиметр, а может и приблизилась, просто моя скорость слишком низкая, а расстояние невероятно велико. Черт, не хочу провести миллионы лет в попытках достигнуть ее. Система, сколько времени прошло? Ты должна знать, для этого точно не нужна какая-то там синхронизация. Повреждено шестое начало. Параметры времени недоступны. Опа, оказывается, этих начал минимум шесть, и мне не хватает по меньшей мере двух. Точнее, одно у системы есть, но оно повреждено. Система, восстанови шестое начало. Эй, ты меня слышишь? Я мысленно закричал, пытаясь добиться ответа. Недостаточно ресурсов. Что-то новенькое. А какие ресурсы тебе нужны? Отсутствие синхронизации с первым началом. Справка недоступна. Снова здорово. Мне досталась не система, а какая-то ее демоверсия. Спрашивается, где мои статы? Окно системы, квесты в конце концов. Хочу надрать зад дракону и спасти принцессу. Или спасти дракона, а принцессе надрать зад. Надрать зад обеим. Если это окажется дракониха, ха-ха, было бы весело. Ха-хах, сглаживание эмоционального пика. Ну вот опять, все веселье обломало. Нужно попробовать контролировать свое состояние. Эй, может найдешь мне это первое начало? Произвожу поиск. Серьезно? И для этого тебе не требуется никаких дополнительных вещей? Ты прям меня радуешь, ага. Хотя я уверен, что опять есть какая-то подлянка. Эй, система, долго еще? Поинтересовался я, задолбавшись ждать. Эй, ты слышишь? Статус. В ответ тишина, больше не было никаких всплывающих табличек. Меня это напрягло, неужели я рехнулся и все это мне привиделось? Эй, подай хоть какой-нибудь знак. Черт, походу я все же рехнулся, приплыли, блин. В принципе, неудивительно, столько времени провести без тела, да еще и посмотреть на первородную тьму, а потом и на веселый бред наркомана, ха-ха. Все же то место было потрясающим. Я вновь хочу туда. Это как страна розовых пони. Ха-ха-ха. Поиск прерван. Сглаживание эмоционального пика. Черт, опять эти воспоминания, сносящие крышу. Но система все еще со мной. Похоже, что ее возможности крайне ограничены, и она пока может выполнять лишь одну задачу. Оперативки не хватает. Хех. По крайней мере, я убедился, что она мне не привиделась, а то мало ли. Продолжая искать первое начало. Произвожу поиск, вот и ладненько, чем же себя занять? О, я же могу просто считать, 1, 2, 3, 4, 12105, 12106, 12, поиск завершен, осуществить перенос, а, что, я тупо уставился на выскочившую табличку, этот счет ввел меня в какой-то транс, ничего не соображаю, ну давай, переноси, попросил я, мысленно скрестив пальцы на удачу. Через мгновение меня резко дернуло вперед, и окружающие звезды из отдельных точек смазались в настоящую сверкающую стену. Но все быстро закончилось, и я на мгновение затормозил у планеты, так похожей на Землю. Огромные водные пространства сменялись на сушу, облака укрывали планету мягким одеялом. Неужели это действительно Земля? Я не успел рассмотреть многого, как меня вновь дернуло, когда моя сущность устремилась к поверхности. Кажется, что я орал от восторга и ужаса. Это было круче любых американских горок. За долю секунды перед моим взором пронеслись какие-то мрачные здания, мерзкая канализация, а затем меня впечатало в какое-то бледное тело с ярко-зеленым цветом волос, подключенное к капельнице. Только не говорите, что я попал в какое-то дурацкое аниме, причем мне досталась тушка какого-то чмошника или главгада. Но прежде, чем я успел собрать все факты воедино, на меня навалилась ослепляющая боль. Казалось, что болит даже то, что болеть в принципе не может. Я захрипел, хотелось орать, но резкий спазм просто сжал мне горло. Меня трясло и выворачивало суставы, мышцы сокращались словно сумасшедшие, грозясь порваться в любую секунду. «Мистер Джей, вы очнулись. Сейчас станет легче», — голос набатом раздавался в моей голове, принося еще больше боли, но через несколько секунд, растянувшихся на целую вечность, мне действительно стало лучше. Резко захотелось спать. Ускользающим сознанием я заметил табличку системы с надписью: «Выполнена синхронизация с первым началом. Глава 1. Попал. Пип-пип-пип-пип. Харли, если ты не вырубишь грибанный будильник, то я встану и затолкаю его тебе в задницу». «Стоп, кто такая Харли? Почему мне так хреново? Где я? И самое важное, кто я?» Больно мое тело будто пропустили через мясорубку, но я бы не назвал боль ослепляющей, она была довольно терпима, словно мне не привыкать к ней. «А это что?» Я скосил взгляд и наткнулся на табличку. «Выполнена синхронизация с первым началом. Система». Воспоминания нахлынули волной. «Смерть, путешествие сквозь тьму, бред наркомана, ха-ха-ха, сглаживание эмоционального пика. Ах да, не стоит мне вспоминать то место. В любом случае у меня появилась система, а потом я попал в это тело. В принципе, круто, я теперь настоящий Орс, почти как Аиш, только круче. Но вот боль на краю сознания дико раздражает. Система, с этой штукой ничего нельзя сделать. Улучшить первое начало до 75 пунктов, либо шестое начало до 150 пунктов. О, классно, теперь же мне доступна справка. Моему счастью не было предела, наконец я узнаю, что означают все эти начала. Система, что такое начало? Начало или оболочки, свойственны всем окружающим вещам. Первое начало – это физическое тело, единственное из начал, существование которого никто не пытается оспаривать. Его можно увидеть и пощупать, измерить и взвесить. Отвечает за здоровье, выносливость, силу, иммунитет, регенерацию. Зависит от второго начала. Второе начало – жизненная энергия, она же прана, пропитывает каждую клеточку физического тела, позволяя существу жить, дышать, двигаться, питаться, размножаться. Зависит от первого начала. Третье начало – астральное тело, обеспечивает жизнь после смерти. Именно оно производит бахиань, энергия для существования богов и создания чудес, и позволяет путешествовать в тонких сферах. Астральное тело копирует физическое. Зависит от всех начал. Четвертое начало – центральное ядро, к которому крепятся все остальные оболочки. Это самая важная часть из всех, единственная часть души, которую абсолютно невозможно уничтожить. После реинкарнации от души остается только ядро с закодированной в нем информацией. Зависит от всех начал. Пятое начало – чувственный дух. Это личность, характер, эмоции, чувства. Шестое начало – мыслительный дух. Это разум, память. Эта оболочка концентрируется в клетках мозга, но может существовать и без физического тела, цепляясь к четвертому началу. Седьмое начало – магический дух. Оболочка служит для впитывания и хранения маны. Именно она позволяет творить чары и читать заклинания. У обычных людей седьмое начало находится в спящем состоянии. Зависит от шестого начала. Восьмое начало – бессмертный дух. Оболочка дарует своему владельцу неограниченно долгую жизнь. Девятое начало – божественный дух. Оболочка есть только у богов. ХМ, это довольно интересная информация. Получается, чтобы избавиться от боли, мне нужно прокачать тело, что, скорее всего, поднимет уровень регенерации, и я просто исцелюсь, либо сила моего разума станет настолько высока, и я просто смогу игнорировать ощущения тела. Также очень любопытна информация о магии бессмертия. На девятое начало можно пока не обращать внимания. Сомневаюсь, что моя новая тушка принадлежит Богу. Да и нужна именно оболочка, а не первое начало, то есть тело, если судить по справке. Черт, как же неприятно, когда все болит, но сделать ты с этим ничего не можешь. Надо отвлечься. Так, что еще все попаданцы спрашивают у системы. Статус? Мысленно спросил я, скрестив пальцы на удачу. Уж слишком много ограничений было у системы, когда она только появилась. Первое начало – тело, 45. Второе начало – прана, 15. Третье начало – астрал, 7. Четвертое начало – ядро, 10. Пятое начало – дух, 12. Шестое начало – разум, 40. Седьмое начало – магия, 0. Восьмое начало – бессмертие, заблокировано. Девятое начало – божеств, заблокировано. Свободных очков, 0. Неплохо, нужно добавить всего 30 пунктов в первое начало, и боль больше не будет меня отвлекать. А какие параметры у обычного человека? В системе ушел новый мысленный запрос. Обычный человек этого мира. Первое начало, тело, 25. Второе начало, прана, 5. Третье начало, астрал, 5. Четвертое начало, ядро, 5. Пятое начало, дух, 25. Шестое начало, разум, 25. Седьмое начало, магия, 0. Хорошая оговорка про этот мир. Интересно, а в моем предыдущем мире какие параметры были? Первое начало, тело, 20. А почему так мало? Информация выведена после анализа памяти носителя. Для более полных данных необходимо сканирование ноосферы. Ноосферы, ноосфера, ментальный план, глобальное информационное поле, в котором есть все. Супер. Такую штуку мне бы на экзамены. Значит, я могу реально узнать все что угодно. Требуется третье начало, астрал, не менее 500 пунктов. Это как так? Ты же выдала мне справку по обычному человеку. Откуда я, блин, возьму столько? Выполнение квестов приносит свободные очки. Так, с квестами потом, ответь, почему у тебя есть информация об обычном человеке, но для сканирования мне нужно дохерища очков. Существует экстренный запас бахиань, который тратится на первичное сканирование мира и привязку души к телу. Ясно, понятно. Я поправил сползшую простынь, ощутив вновь накатывающую боль. Пока я общался с системой, ощущения тела не были настолько яркими, так что я вновь постарался отвлечься. Итак, что мы имеем? Я практически в два раза сильнее и умнее обычного человека, хотя насчет разума странно. Это же должны быть мои личные способности. Система... Почему у меня в шестом начале так много пунктов? Я же никогда не был гением. Остатки шестой оболочки предыдущего владельца, сконцентрированные в клетках мозга, могут проявляться рефлексы и воспоминания, несвойственные носителю. Только остатки. Насколько же был гениален? А, собственно, кому раньше принадлежало это тело? Система, личная информация удаляется в первую очередь для избегания конфликтов. Вот значит как. Придется узнавать все на практике. Чтобы еще спросить, инвентарь, складка в пространстве. Я знаю, что такое инвентарь, мне нужно знать, есть ли он у меня. Для создания инвентаря требуется магическая энергия и заклинание. ЗБС, что за заклинание? Определенная последовательность слов, или звуков, позволяющая подчинять мир своей воле. Да я знаю, что такое заклинание. Мне нужен пример, типа фаербол скастовать или обезболивающее, которое мне сейчас более актуально. Требования не выполнены. Спящее седьмое начало, магия. Вот и вылез ноль в магии. Получается, седьмая оболочка спит, и нужно ее как-то пробудить. Блин. В ярости я ударил кулаком по кровати. Боль вновь нахлынула на мое тело, заставив стиснуть зубы. Переждав приступ, в системе отправился новый запрос. Какие есть квесты? Квесты генерируются для получения бахиани и конвертации ее в свободные очки. Они связаны либо со спасением, либо с убийством разумных существ на основе происходящих вокруг носителя событий. Могут возникать глобальные квесты, когда самому существованию мира грозит опасность. Я полагаю, что убийство приносит больше бахиани. Да, значит, плохишам быть выгодно? Спросил я, внутренне передернувшись. Не хочу быть убийцей, но хочется поскорее усилить тело до нужных кондиций. К тому же есть же всякие маньяки. А система сглаживает эмоциональные пики. Значит, с катушек я не должен слететь, наверное? Нет. Как так? По идее, убийство должно приносить больше бахиань, чем когда человек тебе просто благодарен за спасение. Создатель системы не хотел сосредотачиваться на темном или светлом пути. Излишки энергии рассеиваются в пространстве. А кто у нас создатель? Какой-нибудь бог игр? Не кстати вспомнилась целая вселенная, основанная на проявлении этого существа. Правда, там сами системы явно обладали личностью, а не как в моем случае. Да и появлялись они у людей после различных сделок. В меня же, похоже, что-то врезалось, когда я был. Губы невольно растянулись в улыбке, но сглаживание эмоционального пика, фух, отпустило. Я слишком сильно ушел в себя и не обратил внимания на ответ системы. Как тут посмотреть предыдущие сообщения? Доступ закрыт. Я не могу посмотреть, мысленно пытаюсь посмотреть сообщение выше. Создатель системы не хотел сосредотачиваться на темном или светлом пути. Излишки энергии рассеиваются в пространстве. Теперь понятно, значит, создатель закрыл доступ к своей личности. Это неприятно, но с другой стороны, у меня есть система. Я могу сам прокачивать оболочки. Будет очень фигово, если такой возможности не будет, но система поспешила меня ободрить. Да, а вот это отличная новость, если судить по множеству фанфиков, то вначале лучше развиваться самому, а когда прокачка сильно замедлится, то использовать свободные очки. Хотя я все же вложу парочку, чтобы получить магию, раз она у меня открыта, но в ней гордо красуется ноль. Хм, а вот это странно. Четвертая оболочка не должна иметь никаких делений. Она же абсолютно неразрушима, если справка не врет. Система, почему есть пункты в четвертом начале? Количество очков отображает силу притяжения всех остальных оболочек. Чем она выше, тем живучее индивид и тем больше воспоминаний он сможет сохранить после перерождения. То есть, если я прокачаю ее, например, до 1000, то стану практически бессмертным. Каждые 10 очков добавляют единицу физическому телу. На данном этапе значение четвертого начала выше 75 поможет сохранить все воспоминания после перерождения, при отсутствии внешних воздействий. Почти бесполезная характеристика. Я и так сохранил многие воспоминания. Да и одно из предназначений системы — это как раз их сохранение после смерти. А как я смог сохранить память? У меня же не было системы, когда я умер. Носитель был найден в междумирье, а затем вселен в подходящее тело. После подробного расспроса системы мне удалось чуть больше узнать о структуре мира. Похоже, то место, где я оказался после смерти, называется Лимб. Так сказать, отстойник для всех душ. Уже там начинается чистка воспоминаний, хоть и не самая эффективная. Души просто начинают забывать, кто они после нескольких десятков лет в этом белом пространстве. После этого они попадают в колесо рождений, напоминающее воронку, которая просто сдирает почти все оболочки, причем довольно болезненно, как бы странно это ни звучало для бестелесных духов. Вот здесь и вступает в дело плотное и неразрушимое четвертое начало, которое после смерти может закуклить внутри себя все оболочки, кроме первой. Странное число 75 отражает сумму моих характеристик, за исключением первой и четвертой оболочки, что довольно логично. Если ядро совсем небольшое, то сможет сохранить лишь самый минимум вроде воли, проявлений характера, пятую оболочку, но чем оно больше и плотнее, тем больше остается от личности человека. Кстати, порядок начал выбран совсем не случайно. Именно в таком порядке они сдираются у разумных после смерти, за исключением первых двух, которые страдают от смерти физического тела, а третье, астральное, находясь близко к ядру, страдает в меньшей степени, как и пятое. С этим может быть связано появление всяких призраков, существование которых в моем мире не было доказано, но откуда-то же пошли слухи и страшные рассказы. Неупокоенная душа сумела выбраться из лимба, миновав колесо, но от последних оболочек остались одни ошметки, вот и бродит такой дух в мире живых. Тень себя былого, осколки личности, прикрепленные к бессмертному ядру и астральной оболочкой для перемещения в пространстве. Меня вполне могла ожидать подобная участь, если бы каким-то образом я бы не попал во тьму. Система отказалась предоставлять мне какие-либо данные по ней, просто тьма, именно с большой буквы. После тьмы меня выкинуло в междумирье, где я и столкнулся с системой. Если бы я пробыл в том месте чуть дольше, то, ха-ха-хах, рехнулся бы. Вот прям взял и слетел с катушек, хи-хи. Сглаживание эмоционального пика. Ну вот опять, столкнулся я не совсем с системой, а с ее носителем. Насколько я смог понять, продираясь через постоянно всплывающие сообщения. Доступ закрыт. Предыдущий владелец обладал ей совсем недолго, и она просто отцепилась от него в момент столкновения со мной, поскольку тот был магом. Представляете, седьмая оболочка, магический дух, очень мешает надстройкам души, подобным системе, уж больно она зыбкая для столь тяжелых конструкций. Надстройки, называемые ме, всегда цепляются к самой последней постчиту оболочки души, так что тому магу просто не повезло завладеть ей после пробуждения магии. Удивительный парадокс заключается в том, что только пятое и шестое начало могут нормально удерживать такие единичные надстройки, седьмое для этого не предназначено, но зато восьмое начало уже может удерживать десятки ме, а девятое – божественное, сотни. В какой-то степени седьмое начало также можно считать надстройкой, но больно уж она универсальна по сравнению с миллионами других. «Кстати, а ты вообще разумна?» – спросил я у системы, надеясь на отрицательный ответ. «Система работает в соответствии с заложенными алгоритмами. Самосознание отсутствует. Ну, что-то такое я и подозревал, слишком обезличенные ответы, и лишь иногда на мой вопрос приходился развернутый ответ. Но это даже неплохо. Вроде я разузнал все, что хотел, пора возвращаться в реальный мир. Ссс, как же предыдущий владелец не рехнулся, постоянно чувствуя боль, еще и этот дурацкий писк, напоминающий контроль гемодинамики, это такая штука в больницах, которая измеряет пульс, артериальное давление и прочие важные штуки. Наверное, владелец тоже постоянно обдумывал всякую фигню, помогает отвлечься. Хотя у него должен был быть суперинтеллект, помогающий игнорировать это, если, конечно, система не врет. Все-все, пора открывать глаза. Темный грязный потолок, затянутый в некоторых местах паутиной по структуре напоминающий необработанный камень. Мда, на больницу это не сильно похоже. Скосив взгляд влево, я увидел медицинские приборы, провода от которых шли под мою простынь. С правой стороны возвышалась капельница, а может и больница, только слишком хреновая. Я сел на кровати, ненароком отцепив несколько датчиков. Прибор издал громкий писк, а потом затих. Хм, странно, у меня слишком бледная кожа. Я с интересом осматривал свое худощавое жилистое тело. Внезапно единственная дверь в помещении распахнулась и на пороге появилась чем-то обеспокоенная красивая блондинка с двумя хвостиками на голове, одетая в розовую домашнюю пижаму с черными сердечками. «Мистер Джей, вы очнулись». На ее лице засияла радостная улыбка. «Но вам же еще нельзя вставать». Девушка мгновенно оказалась рядом со мной и аккуратно уложила меня обратно на кровать, приговаривая: «Вот же тупой мышь, не мог просто отпустить нас, обязательно надо было преследовать. Если бы не он, то вы бы так не пострадали. Мне пришлось доставать вас из-под завалов завода, а потом нести в это убежище. Я же заслужила награду». Она доверчиво прильнула ко мне, а моя рука на автомате погладила ее по голове. «Бледная кожа, обращение мистер Джей, я оказался здесь после преследования мыши, ну и красивая блондинка, которая прямо сейчас обнимает меня, звездец. Я Джокер, Орс обычный русский студент, Аиш обычный японский школьник». Примечание к части. Решил начать выкладывать проду чуть пораньше. Глава 2. А дивный новый мир. Я, мать его, Джокер. И я в мире DC. Мало того, что сама комиксовая вселенная довольно мрачная, так еще я попал в главного психопата этого мира, за которым постоянно охотится Бэтмен, считающийся величайшим детективом мира. Думаю, что это убежище недолго пробудет секретным. Да и на свободе не слишком долго буду гулять. Интересно, как же я смогу выбраться из лечебницы Аркхем без гениального интеллекта оригинала? Я рассеянно перебирал волосы Харли, которая что-то мне рассказывала, но я был слишком поглощен своими мыслями, чтобы обращать внимание на ее болтовню. Может, стоит признаться Бэтмену, что я уже не тот Джокер, хотя вряд ли он в это поверит. Сколько уже раз безумный клоун пытался обмануть величайшего детектива, да и слишком много зла предыдущий владелец тела успел сотворить. У самого Джокера было множество недоброжелателей, как среди психопатов, так и среди обычных людей, и если они узнают, что от клоуна осталось лишь тело, да набор рефлексов, то я не проживу долго. Есть еще вариант, что меня попытается вылечить в лечебнице Аркхем добрый доктор Хьюго Стрейндж. Этот милый старикан является одним из первых суперзлодеев, с которыми столкнулся Бэтмен. В том комиксе, правда, была альтернативная версия Земли, где он создавал различных монстров из психов, а потом продавал их другим суперзлодеям, Но от этого мне не легче, поскольку в большинстве версий Земли этот психиатр вместо лечения проводил какие-то свои мутные эксперименты, которые только усугубляли психическое состояние людей. Я сильно сомневаюсь, что Стрэндж не заметил, как поменялось поведение одного из лечащих врачей Джокера, а именно Харли Квинзель, ныне известный как Харли Квинн, так что частично именно он повинен в создании одного известного, смертоносного и отбитого дуэта суперзлодеев. Сгенерирован квест от Джокера-то не настоящий. Сохранить в тайне замену личности. Еженедельная награда. Один свободное очко способности. Штраф за провал. Смерть. Чего? Эй, система, ты чего? Это же просто мысли. Я еще не знаю, в каком мире оказался. Вдруг здесь Хьюго Стрэндж старичок-одуванчик, который действительно пытается помочь всем своим пациентам. Ау, в конце концов, где выбор? Черт, это же совсем нехорошо, я просто не смогу отыгрывать роль психопата, при этом придумывая гениальные зубодробительные планы. Да и людей я не хочу убивать или калечить, хотя насчет маньяков я еще не решил. Потому же Виктору Засу, известному суперзлодею и маньяку вселенной DC, уже давно плачет электрический стул. Этот серийный убийца обычно совершает свои преступления при помощи ножа и оставляет отметку для подсчета на своем теле после каждой убитой жертвы, и отметок этих уже несколько сотен. Зас думает, что таким образом спасает других жалких зомби, делая им подарок – смерть. Может, наоборот, будет хорошо, если я раскроюсь, свяжусь с Брюсом Уэйном или припрусь к нему в поместье, так сказать, для большей весомости моих слов и выложу все, что знаю. Он проникнется моей проблемой и предоставит новую личность, спрячет меня ото всех недоброжелателей. Как тебе такое? Система, я старательно транслировал свои мысли, но нового сообщения не появилось. Плохо. Хотя может у меня получится организовать внешние проявления безумия, стоит только вспомнить то место. Ха-ха-ха. Сглаживание эмоционального пика. Мистер Джей, я рада, что моя идея пришлась вам по душе. Да-да, ты умничка. Продолжал я гладить блондинку, не отвлекаясь от своих мыслей. Все же я не хочу становиться суперзлодеем, отыгрывая роль Джокера. Лучше уж стать героем. Хм, а что может быть безумнее, чем действительно стать защитником Готэма? Тогда больше не будет нужды продолжать устраивать хаос в городе, убивать или брать в заложники обычных людей, организовывая непонятные игрища с Бэтменом. Система, не будет никаких комментариев, сгенерирован квест герой или злодей, лично обезвредить заложенные бомбы в городе. 03, награда, 6 свободных очков. Чего? Какие, мать его, бомбы? Я вернулся во внешний мир, вновь начав чувствовать боль. Мышь еще пожалеет, что играл не по правилам в вашей игре. Почему пожалеет? Уточнил я, внутренне холодея. Мистер Джей, вы меня что, совсем не слушали? Я же рассказывала про то, что одолжила взрывчатку со склада и заминировала пару зданий, пока вы были в отключке. Вы же только что похвалили меня. Девушка надула щечки, став похожей на милого хомячка. Не могла бы ты напомнить мне, что произошло и что ты сделала со взрывчаткой, а то после травмы мысли путаются. Бедненький. Девушка с жалостью посмотрела на меня, аккуратно погладив по голове. Мы устроили отличную игру с Бэтменом на консервном заводе Аркхема. У него был выбор спасти комиссара полиции или троих детей, взятых в заложники. По правилам игры он мог спасти только кого-то одного, но хитрый мышь действовал не один, а при поддержке какой-то девчонки, судя по формам костюма. Поняв, что он жульничает, вы активировали систему самоуничтожения и сбежали. Харли внезапно сжалась, словно в ожидании удара, но потом приоткрыла один глаз, внимательно посмотрев на меня, и немного расслабилась. Приняли маневр тактического отступления. Мы почти выбрались, когда одна из балок обломилась и приложила вас по голове, вырвать бы руки этим строителям. В ее глазах зажглось пламя мести, но быстро сменилось на грусть. На глазах девушки выступили слезы. Я думала, что потеряла вас, было столько крови, столько крови. Вы даже не дышали некоторое время. Пришлось в спешном порядке расконсервировать одно из убежищ с реанимационным оборудованием. Только вчера утром вы ненадолго пришли в сознание. И пока вы были без сознания, я решила отомстить и заминировала школу, офис строительной компании и супермаркет. А супермаркет зачем? Спросил я, немного удивленный странным выбором. Строительная компания еще понятна. Виновны в фиговом проектировании, свод здания не смог пережить парочку взрывов, школа тоже. Скорее всего, Оттуда и были украдены школьники. Но тогда нужно было заминировать полицейский участок. Арлекин отвела взгляд. Хотела заминировать городское управление или полицейский участок, но их слишком хорошо охраняют. Понятно. Не подскажешь, сколько осталось до взрыва? Харли посмотрела на часы, на одном из приборов. 7 дней и 4 часа. Легкомысленно ответила девушка, будто ее совершенно не заботила смерть десятков ни в чем не повинных людей. Когда вы поправитесь, мы вместе сможем полюбоваться на фейерверк на закате. Ну и где, спрашивается, интрига? Игра, можно же было оставить пафосному мышу послание и задать небольшую разницу между взрывами, чтобы... Стоп, о чем я думаю? Какая к черту игра? Надо обезвредить бомбы. Да еще и лично, если я хочу получить очки для прокачки. Только надо постараться не выдать подмену души в этой тушке. Харли, я отстранил от себя девушку, держа ее за плечи. После того удара я понял, что борьба с бытцем абсолютно бессмысленна и гораздо круче, если я сам стану супергероем. Ты представляешь, насколько охренеет защитник Готэма, когда я начну спасать невинных людей? Ха-ха-ха-ха. Похоже, тот удар сказался на вас гораздо сильнее. Ошарашенно пролепетала моя помощница, а затем обрадованно продолжила. Но я не против, вы же знаете, что куда вы, туда и я. КХМ. На секунду мне показалось, что в ее глазах зажглись сердечки. Раз уж мы решили стать героями, то бомбы неплохо было бы обезвредить. Только я хотел бы сделать это сам. Ну, я использовала вашу стандартную схему, так что в обезвреживании не должно быть проблем. Ага, это для настоящего Джокера не должно быть проблем, но у меня же нет его знаний. И что теперь делать? Поступлю, как все попаданцы. Харли, не знаю, как тебе сказать, но похоже, у меня амнезия. Все путается в голове. Я хорошо помню только тебя и то, что сражаюсь с бытцем, непонятно зачем. Вы. Меня прервал дикий визг блондинки, которая опять бросилась мне на шею, неприятно сдавив поврежденные ребра. Харли. Полузадушенно просипел я, пытаясь отцепить от себя слишком радостную помощницу. Мистер Джей, даже потеряв память, помнит меня. Наша любовь так сильна. Скоро мы сыграем свадьбу, а потом будет первая брачная ночь. Ой, я прям вся в нетерпении. Она приложила ладони к покрасневшим щекам, позволив мне вновь нормально дышать. У нас родится ребеночек, 10 детей. Надо будет обязательно рассказать об этом Айви, а то она совсем не верила, что вы сделаете мне предложение. Предложение, как после моих слов про амнезию можно было прийти к таким выводам. Хотя я на самом деле не сильно против отношений с Харли. Красивая, умная и самое главное, влюбленная в меня по уши девушка. Только возникает большой вопрос, на что она пойдет, если заподозрит вселенца в тело ее обожаемого Джей-Джея. Может, именно поэтому у меня стоит смерть в случае провала квеста. Харли, дорогая, обратился я к ней, решив напомнить про ситуацию с заминированными зданиями. Дорогая, она зависла, радостно улыбаясь, погруженная в свои розовые мечты. Я же успею восстановиться до взрыва. Она сфокусировала на мне свои сияющие глаза. Да, при таком темпе регенерации выздоровление займет 5, максимум 6. Отлично. Теперь надо решить вопрос с обучением. Ты не могла бы принести мне какие-нибудь книжки по разминированию? Арлекин задумалась. Вы не вели каких-либо записей, но когда учили меня, я делала конспекты. Вроде они лежат в тайнике под консервным заводом. Сейчас же пойду и проверю его. Бодро вскочила девушка. Постой. В последний момент я удержал ее за руку, почувствовав, как боль пронзила мои мышцы от столь резкого маневра. Ты уверена, что это безопасно? Вдруг мышь уже караулит тебя? Не хотелось бы потом вытаскивать тебя из лечебницы. Она на секунду замерла, а потом, задрожав всем телом, разрыдалась, как маленькая девочка, сев на пол. Чего? Харли, что случилось? Обеспокоенно спросил я, но девушка никак не реагировала, продолжая заливаться слезами. Морщась от неприятных ощущений, я сполз на пол и обнял рыдающую блондинку. «Тише, милая, может, расскажешь, в чем дело?» мистер Джей», — сказала она, размазывая слезы и постоянно всхлипывая. «Вы никогда не заботились обо мне, всхлип, все думали о гадком мыши. А теперь хотите вытащить меня из лечебницы, если я туда попаду? Ее речь опять прервалась плачем. И, как, блин, это связано? Через некоторое время она все же смогла взять себя в руки. «Я боюсь, что когда вы все вспомните, то вновь будете относиться ко мне, как к вещи». Уваа! Плач помощницы вновь разносился по комнате. Мда, это довольно неожиданные выводы, хоть и не лишенные определенной логики. Тише, тише, теперь я тебя точно не брошу, даже если все вспомню. Правда, она постаралась утереть слезы, размазывая легкий макияж. Да, ответил я самым серьезным тоном, на который был способен и посмотрел на притихшую клоунессу, это не к добру. Думаю, поцелуй подтвердит серьезность вашего заявления, внезапно сказала она. Это типа она хочет быть уверенной, что я ее не брошу. Почему бы и нет? Хорошо, кивнул я, еще не представляя, какого джина я выпускаю из бутылки. Харли в ожидании вытянула губы трубочкой, прикрыв глаза. Как-то слишком целомудренно, странно, разве она и Джокер не были близки в физическом плане? Хотя мало ли, что там у психов в голове, о чем я думаю. Прекрасная девушка требует поцелуя, сладко. На мгновение боль отошла на второй план, сменившись возбуждением, но уже в следующую секунду мои многострадальные ребра почувствовали стальную хватку девушки. Ауч, Харли, ты же меня добьешь. Простите, мистер Джей, просто это так классно. Девушка, смущаясь, начала наматывать один из своих локонов на указательный палец. Если хочешь, то мы повторим это после обезвреживания бомб. Я решил поманить ее морковкой для большей заинтересованности. Заметана. Ой, Харли заметила, что все это время мы сидели на полу. Давайте я помогу вам подняться. Вот так, меня вновь уложили на кушетку, проверив капельницу и показания приборов. Здесь все отлично. Я тогда отправлюсь проверить тайник. Не волнуйтесь, я буду словно тень. Никто меня не сумеет заметить. Арлекин в припрыжку покинула комнату, напевая под нос какой-то веселый мотивчик. Фух, теперь надо будет изучить конспекты Харли, поправиться и обезвредить бомбы и при этом не попасться. Элементарно. Кстати, а если Харли будет минировать здание, а я потом обезвреживать, система начислит мне очки для прокачки? Опасные события, подстроенные самим носителем, соответствуют темному пути. За спасение очки не будут зачислены. Облом, но мысль была неплохая. А ведь можно под какую-нибудь остановку запихнуть бомбу с дистанционным взрывателем и ежедневно переводить таймер на сутки вперед. Опасные события, подстроенные самим носителем, соответствуют темному пути. За спасение очки не будут зачислены. Да, понял. Еще раз прогнав в голове черновой вариант плана, я почувствовал, как слипаются веки. Ну что же, сон одно из лучших лекарств, так что просто перестаю ему сопротивляться, и проваливаюсь в царство Морфея. Глава 3. Вживаемся в роль. Мистер Джей, я вернулась. Воскликнула очаровательная блондинка, пинком распахивая дверь. В руках она держала объемную спортивную сумку. А, что? Подскочил я на кушетке, еще не понимая, что происходит, но навалившееся ощущение боли напомнило мне, что я все еще в этом мрачном мире. Доброе утро, Харли. Как все прошло? Отлично. Пыша энтузиазмом ответила чем-то довольная девушка. Я уже даже начала выполнять ваш план. Что? Какой план? Неужели про минирование зданий я рассуждал вслух? Харли, ты не могла бы уточнить, какой план? Про то, что мы должны стать героями. Это даже принесло первые плоды. Чего? Когда она успела, она продолжала говорить, не замечая моего ошарашенного вида. Представляете, крадусь я по улицам города, словно ниндзя, и слышу крик о помощи. Естественно, я вспомнила ваши слова, что мы теперь настоящие герои, поэтому поспешила на помощь. И сильно ты помогла, только сейчас я заметил на ее плече небольшую кожаную сумочку, которая явно не подходила к ее наряду, и в мое сердце закралось сомнение. Хотя точнее будет сказать, оно оттуда и не уходило. Естественно, там было всего лишь двое нападавших. Так что я их быстро угомонила, переломав ноги, и отбила у них похищенное. Арлекин потрясла сумочкой, которую я заметил раньше. Харли, не хочу тебя расстраивать, но ведь герои возвращают такие вещи. Так я и попыталась вернуть. Но та девушка разрыдалась и сказала, чтобы я забирала все себе. Наверное, от счастья. Все же вряд ли нападавшие ограничились бы только кражей. Внезапно она подскочила ко мне и, посмотрев щенячьим взглядом, спросила, а мой героический поступок, случайно, недостоин награды? Замечательно, что она с таким энтузиазмом восприняла идею стать героиней, но вот ее методы. Понятно же, что спасенная девушка до ужаса испугалась Харли, ведь где она, там и безумный клоун, которому человека прирезать, все равно что щеку почесать. И это еще хорошо, если он просто прирежет, а не заставит принять участие в какой-нибудь безумной игре. Я совсем не удивлюсь, если неудавшаяся жертва после случившегося будет благодарить небеса за то, что отделалась всего лишь сумочкой с вещами. А теперь главный вопрос, как объяснить все это моей помощнице? К тому же у меня есть определенные догадки насчет ожидаемой награды, судя по ее выжидающему взгляду и периодически покусываемой губе. Выберем промежуточный вариант. Я протянул руку и аккуратно погладил ее по голове. Вначале моя помощница немного удивилась, но с радостью приняла и такую ласку. Да. Похоже, предыдущий владелец тела ее совсем не баловал вниманием. Ты умница, но поцелуй будет только после разминирования зданий. Решил я напомнить о нашем уговоре. Супер! Радостно воскликнула Харли. Уверен, если бы у нее был хвост, то она бы обязательно им завиляла. Но сумочку стоило все же оставить. Герои не должны брать денег у спасенных. Она зависла, глядя на меня крайне удивленным взглядом. Но на что же нам тогда жить? Оборудование, к которому вы подключены, стоит не меньше 15 тысяч, а ведь есть более прозаичные траты. Еда, вода, одежда, да и за электроэнергию мы теперь должны платить, наверное. Этот вопрос поставил меня в тупик. А как справляются обычные герои в комиксах? Бэт с днем превращается в успешного миллиардера Брюса Уэйна, владеющего многомиллиардной корпорацией Уэйн Энтерпрайзерс, так что о деньгах он может совсем не беспокоиться. Так это был не самый удачный пример. Хаем, Супермен, он же Кларк Кент, в обычное время работает журналистом в Daily Planet, но он же в любой момент может переместиться в свое убежище где-то в Антарктике, которое он буквально вырастил из солнечного камня, особого программируемого кристалла с его родной планеты Криптон. Тоже не вариант. Кто у нас есть из более простых героев с приставкой «Супер» во вселенной DC? Зеленая стрела, миллиардер Оливер Куилл. Чудо-женщина, репортер в газете и при этом не имеет секретного убежища. За исключением невидимого самолета, который мелькал в некоторых комиксах, и целого острова рядом с Бермудским треугольником. Зеленый фонарь, Хэл Джордан вполне официально работает в Ferris Aircraft, но убежище ему не нужно, поскольку есть целая планета зеленых фонарей. Флэш, Барри Аллен работает лаборантом в Старлапс и курьером. Уже ближе, но деньги ему не требуются для обеспечения геройства, в отличие от моего случая. Да что же это такое? Куда ни плюнь, попадешь либо в героя-миллиардера, либо в героя, которому деньги особо не нужны. Фигня какая-то. Я даже курьером устроиться не смогу, поскольку имею слишком примечательную внешность. Харли не настолько бледная, но заставлять батрачить бедную девушку для обеспечения моих потребностей, нужно быть конкретным козлом. Хотя оригинал вполне мог так поступить. Что такое? Я опять слишком сильно погрузился в свои мысли. Мои губы ощутили приятную мягкость. Харли. Я с удивлением обнаружил, что меня целует девушка. Харли. С трудом оторвавшись от ее губ, воскликнул я. Сработало. Раскрасневшаяся блондинка улыбнулась, а потом отскочила, начав соединять перед собой указательные пальцы, напомнив мне Хинату из манги Наруто. Только в обморок не падает. Харли. Мы же договорились. Вы минуты три смотрели в одну точку и ни на что не реагировали. Тогда я решила поступить, как в сказке, и разбудить спящего принца своим поцелуем. Там вроде принцесса была. А-а, пофиг, больше так не делай. По крайней мере, пока не разминируем здание. Девушка закивала, как болванчик, со счастливой улыбкой. Похоже, кто-то дорвался до своего обожаемого Джей-Джея и теперь при каждом удобном случае будет пытаться развить физическую близость. Нет, я не импотент и не ханжа, я совсем не против вступить с ней в более тесный контакт, но пока я не исцелюсь, это скорее меня добьет, чем принесет удовольствие. Ну и для начала стоит хоть немного освоиться в новом мире, а для этого надо не попасться ночному защитнику Готэма. Кстати, надеюсь, за тобой никто не следил? Точно нет, если бы я почувствовала слежку, то не стала бы возвращаться, к тому же я неплохо попетляла по городу, сбросив возможных наблюдателей. Девушка вернулась к спортивной сумке и извлекла на свет штук 10 толстых тетрадей, а потом убрала большую часть обратно, оставив только 3. Так, этого должно хватить. Неужели это все по взрывному делу? Что-то не похоже. Это все книги по разминированию? Ну, в основном здесь представлен противоположный процесс. Но есть общие принципы и методы создания взрывчатки. О, вот это измыло моя любимая. Воскликнула Арлекин, быстро пролистав один из конспектов. А остальные тогда зачем? Заинтересованно спросил я. Сомневаюсь, что она стала бы хранить бесполезную макулатуру. Я решила, раз мистер Джей заработал амнезию после удара, то неплохо было бы освежить все знания. Маскировка, полевой допрос, взлом, первая помощь и анатомия. Последние два пункта. Мои записи из университета вдруг пригодятся. Вау, а ведь действительно нужные знания, особенно в моем положении, даже полевой допрос может пригодиться. Нужно будет еще изучить карту города и разузнать обо всех тайниках и убежищах Джокера, а также попросить подшивки газет за последние несколько лет, но последний пункт может подождать. Не хочу, чтобы Харли опять рисковала попасться на глаза костюмированному герою. Прекрасно, это именно то, что мне нужно, но вначале я хочу разобраться с разминированием, хотя методы маскировки могут пригодиться. Кивнув, девушка достала еще одну тетрадь и добавила ее к стопке. 5 дней, наполненные учебой и изучением нового мира, пролетели незаметно. Треснутые ребра срослись, а о травме головы напоминала лишь небольшая шишка. Уже на второй день попадания я мог вполне сносно передвигаться без посторонней помощи, чему был крайне рад. 45 очков в первом начале давали о себе знать. Я точно был сильнее и крепче обычного человека, если бы не боль на краю сознания, то было бы совсем идеально. Насколько я смог понять, при падении в химические отходы Джокер повредил себе нервную систему, и никакими традиционными методами это нельзя было исправить, хотя не исключено, что безумец давно мог исцелиться, но просто не делал этого, поскольку ему она не сильно мешала. Может, он даже находил ее полезной. Утром великолепно помогает взбодриться. Узнал я немного больше о своей и не своей жизни. Судя по рассказам девушки, появился безумный клоун около 2 лет назад, практически одновременно с летучей мышью, и сразу же взял в заложники целый город, где-то раздобыв ядерную боеголовку. Дальше было традиционное спасение города темным рыцарем, а маньяк отправился на лечение в Аркхем, откуда после побега решил, во что бы то ни стало, заставить Бэтмена нарушить свои принципы и убить злодея. Бывший владелец тела уже 5 раз устраивал хаос в Готэме, убив около 50 человек, большинство из которых оказались его миньонами из всякого отребья, но при этом он все же искалечил 1000 простых жителей. Тяжелое отравление токсинами, вылитыми в центральное водохранилище, никому не идет на пользу. Харли присоединилась ко мне лишь год назад и успела поучаствовать только в 2 относительно крупных заварушках, причем последняя, с комиссаром полиции и школьниками, закончилась тяжелой травмой Джокера и моим вселением. Подводя итог, на моей совести лежит несколько серьезных преступлений, за которые в нормальном обществе грозит электрический стул, а на девушке максимум лет на 20 колонии, и то она пойдет как соучастница и человек, который искалечил 10 других бандитов, пытающихся тянуть к ней свои грабли, и которые, по странному стечению обстоятельств, оказались в списке убитых бывшим владельцем этого тела. Возвращаясь к нынешним событиям, были хорошие новости. Усиленное 6-е начало помогло мне запоминать довольно приличные объемы информации, а память стала практически фотографической. В действительности вариаций взрывчатки оказалось не сильно много, но вот способов минирования и соответственно разминирования – великое множество. Стоит приплюсовать к этому безумную фантазию клоуна, и на выходе получаются многоуровневые взрыватели, активируемые практически от любого чиха при попытке их обезвредить, но при этом довольно надежные, чтобы сработать в нужное время, либо при выполнении определенных условий. Разбирая некоторые типовые решения, я выяснил, что Джокер обожал машины Голдберга. Это такие устройства, которые выполняют очень простое действие, например, нажатие кнопки, чрезвычайно сложным образом. Как правило, посредством длинной последовательности взаимодействий по принципу домино. Хотя в этом мире подобные устройства стоит назвать в честь бывшего владельца этого тела. Вся их прелесть помимо игрового элемента заключалась в том, что разбор и обдумывание вариантов взаимодействий неплохо нагружали мозги, помогая отвлечься от боли, не теряя связи с реальным миром. Также присутствовал еще один положительный момент моей вынужденной учебы. После изучения 3 конспектов по взрывному делу мне прибавилось целых 2 пункта в 6-м начале, и теперь там красуется великолепное число 42, которое является ответом на все тайны мироздания, если судить по фильму «Автостопом по галактике». Естественно, я не забыл и об остальных конспектах, тщательно изучив каждый из них и почерпнув для себя много новой информации, которая лежала бы мертвым грузом, если бы не моя помощница. Все эти дни Харли практически не покидала меня, выступая сиделкой, поваром и учителем. Даже не представляю, что бы я без нее делал, хотя нет, Представляю, попался бы Бэцу при попытке раздобыть еды, а потом куковал бы в Аркхеме до самой смерти, либо до массового побега заключенных, когда какому-нибудь суперзлодею понадобится устроить хаос в городе. Так вот, блондинка, узнав, что я выучил всю доступную на данный момент информацию по разминированию, решила напомнить мне, что я оказался не в сказке, и притащила активированную бомбу, приветливо раскрашенную в зелено-красные цвета и с огромным бантом сверху. Харли поставила ее в центр комнаты, при этом заперев входную дверь и опустив ключ внутрь устройства. «Теория без практики мертва», — заявила радостная Арлекин. «Это шутка?» — спросил я, внимательно осмотрев устройство. «Все говорили о том, что бомба настоящая, причем выжить при ее взрыве в замкнутом пространстве практически нереально. Нет, это самый эффективный способ закрепить все выученное. А если я ошибусь?» Ледяной холод сковал мое тело, словно дыхание смерти коснулось меня. Причем в этом мире это может быть совсем не аллегорией. Насколько я помнил, во вселенной Диси существуют, так называемые, вечные, которые олицетворяют определенные аспекты и обладают абсолютной властью в своих сферах ответственности. Судьба, смерть, сон, сокрушение, страсть, страдание и сумасшествие. Они существовали с незапамятных времен и считаются сильнейшими существами мультивселенной. Но вернемся к разговору. Ничего страшного. Фух, это все же обманка. Успел подумать я, но Харли разрушила мои надежды, продолжив фразу. Мы просто соединимся в вечности. Девушка мягко обняла меня, потеревшись щекой. Приплыли. И между прочим, вы, может, и не помните, но вы мне устроили похожий тест, только я была совсем одна в комнате без света, и только циферблат таймера немного подсвечивал окружающее пространство. Грустным тоном закончила она. Черт, каким же моральным уродом был Джокер. Я приобнял девушку в ответ. Ладно, здесь похоже нет таймера, но без ключа мы отсюда не выйдем. Эх, надо же когда-то начинать применять приобретенные навыки, нельзя вечно откладывать момент. Отпустив Харли, я приблизился к бомбе. Черт, руки дрожат. Это совсем не дело. За эти дни я обнаружил неплохое свойство системы. Почти во всех фанфиках она давала пользователю некую моральную устойчивость, помогая не переживать из-за убийств или каких-то травмирующих событий, всегда сохраняя максимальную концентрацию, но в моей, похоже, не было таких функций, зато она могла. Ха-ха-ха. Сглаживание эмоционального пика. Что и следовало доказать, когда я вспоминаю междумирье, система практически сразу возвращает мне трезвость рассудка. Волнение, переживание, страх, злость, радость, гнев – все это уходит на второй план, оставляя чистый разум, лишенный эмоций. Мои руки больше не дрожат и пальцы четко перебирают проводки, проверяя соединение. Такс, я хрустнул пальцами, ощущая себя пианистом, выступающим перед огромной аудиторией. Приступим. Этот проводок сюда, вот этот вот сюда, здесь замкнуть. Тут разомкнуть, провернуть все то же самое с дублирующей схемой, а теперь у меня есть целых 10 секунд, прежде чем сработает один из предохранителей, который надо аккуратно извлечь и поставить вместо него короткое замыкание. Еще 20 секунд работы и бомба обезврежена, а на свет извлечен ключ от двери. Пятое начало, дух, плюс один, отметила мое достижение система. Браво, захлопала в ладоши воодушевленная помощница. Я в вас ни чуточки не сомневалась. Эффект от сглаживания эмоционального пика прошел, и я раскланялся, ощущая ни с чем не сравнимое чувство эйфории, выпутавшись из смертельно опасной ситуации, да еще с прибылью. Теперь мы можем отправиться обезвреживать остальные бомбы. И после этого блондинка залилась краской, приложив руки к своим щекам. Сегодня уже поздно, так что отправимся на дело завтра, все равно до взрыва еще двое суток. Что сегодня на ужин? Спросил я, отпирая дверь добытым ключом. «Доедаем остатки. Вареный картофель и стейк», ответила девушка, следуя за мной на кухню. «Стоит немного рассказать о месте, ставшем мне временным прибежищем в этом мире. Готэм — очень старый город, история которого насчитывает около 400 лет. Большая часть надземной части города представляет собой мрачные здания в неоготическом стиле, а также целые районы, отведенные для промышленных построек. Город находится на восточном побережье США, вполне возможно, что из-за этого над ним часто висят тяжелые тучи, закрывая свет солнца и придавая ему еще большей мрачности. Помимо надземной части есть и подземная часть, которая по размерам ничуть не уступает верхнему городу. Мрачным подземельям нет конца и края, Они представляют собой не только ветви канализационной системы, но и заброшенные насосные и водоочистительные станции, естественные пещеры, недостроенные станции метро, а также катакомбы, вырытые оккультными фанатиками. При желании можно попасть в любой район города, ни разу не поднявшись на поверхность. Наше убежище располагается в нескольких естественных пещерах, которые появились в результате одного из землетрясений, и представляет собой целых 4 комнаты со всем необходимым для жизни. Внутрь убежища ведет прочная стальная дверь, снаружи замаскированная под стену водоочистного сооружения. Сразу после входа располагается центральная комната с небольшой кухней и местом для отдыха. Диван, телек, журнальный столик и даже приставка, вроде Xbox. Из этой комнаты, если повернуть направо от входа, можно попасть в ванную комнату с душем, туалетом и нагревателем. Налево располагается склад, совмещенный с мастерской. Взрывчатка, оружие и множество материалов для создания механических и электронных ловушек. Прямо находится мое временное пристанище, которое оборудовано для оказания помощи. Уж не знаю, как клоун сумел все это организовать, Харли не в курсе, поскольку присоединилась к нему гораздо позже, а сам владелец тушки не особо любил делиться своими секретами, но здесь действительно было все необходимое для вполне комфортной жизни, в том числе и электричество с водой, которые попадают сюда таинственными путями. Со слов девушки, убежище не пользовалось популярностью у Джокера, и он отдыхал здесь только, когда получал тяжелые травмы. Скорее всего, это было связано с тем, что здесь практически отсутствовала связь с внешним миром, а безумному клоуну необходимо быть в курсе последних новостей. Ужин прошел под традиционное тарахтение Харли, которая делилась со мной всем подряд, начиная от обычных вещей, вроде прочитанных художественных книг в Аркхеме, и заканчивая рассказами о балансе бандитских группировок. Мы не поднимали эту тему, но я был уверен в том, что она боялась восстановления моей памяти, поскольку я опять могу променять ее на игры с мышем, и, зная это, все равно старалась помочь мне такими разговорами. Обычно я был более вовлечен в беседу, но сегодня совсем не было настроения, ведь завтра предстоит ответственное дело. «Мистер Джей, вы чем-то расстроены?» – спросила блондинка, обеспокоенно заглядывая мне в глаза. «Не знаю почему, но она упорно ассоциировалась у меня с собакой. Хозяин может быть последним мудаком, но она все равно будет верно следовать за ним, несмотря ни на что. Думаю о завтрашнем дне. Считай, завтра начнется моя новая жизнь в качестве героя Готэма. Ха-ха-ха, я и герой». Глава 4. Неудачное знакомство. Черт, а это реально бодрит. Мое утро традиционно началось с боли, сбросившей сонную апатию с моего разума. Неприятно, но если все пройдет хорошо, то уже вскоре я смогу получить несколько свободных очков для прокачки и чуть ближе стать к своей первоочередной цели – исцелить это чертово тело. Вчерашней ночью я много думал и пришел к выводу, что вначале следует попытаться поднять уровень первого начала своими силами, и уже потом использовать возможности системы. Интересно только, как это сделать. Сейчас уровень моей физической оболочки составляет 45 пунктов, и мне нужно всего лишь дополнительные 30. Ну да, всего лишь чуть-чуть больше, чем имеет среднестатистический взрослый человек этого мира. Ха-ха-ха. В любом случае, нужны нереальные нагрузки для развития, потому что я сомневаюсь в том, что мне помогут обычные отжимания. Что там делал Бэтмен в комиксах для поддержания формы? Ежедневно жал от груди штангу в 400 кг, а ногами тонну. Боюсь, что я не настолько крут, да и вызывает определенные сомнения подобный метод, хотя это же мир комиксов, да и система должна помочь в выравнивании прогресса.